Бытие, 10 глава. Вот родословие сынов Ноевых, Сима, Хама и Иофета. После потопа родились у них дети. Сыны Иофета – Гомер, Магог, Мадай, Иаван, Елиса, Фувал, Мешех и Ферас. Сыны Гомера – Аскеназ, Рифат и Фагарма. Сыны Иавана – Елиса, Фарсис, Китим и Даданим. От сих населились острова народов в землях их, каждый по языку своему, по племенам своим, в народах своих. Сыны Хама – Хуш, Мицраим, Фут и Ханаан. Сыны Хуша – Сева, Хавила, Санта, Раама и Савтеха. Сыны Раамы – Шева и Дедан. Хуш родил также Нимрода. Сей начал быть силен на земле. Он был сильный зверолов пред Господом Богом. Потому и говорится, сильный зверолов, как Нимрод пред Господом Богом. Царство его вначале составляли Вавилон, Эрех, Аккад и Хални в земле Синар. Из сей земли вышел Ассур и построил Ниневию, Рехавов, Ир, Калах и Ресен между Ниневией и между Калахом. Это город великий. От Мицраима произошли Лудим, Анамим, Легавим, Нафтухим, Патрусим, Каслухим, откуда вышли филистимляне и Кафтарим. От Ханаана родились Сидон, первенец его, Хет, Евусей, Амарей, Гергесей, Евей, Аркей, Синей, Арвадей, Цемарей и Химофей. Впоследствии племена ханаанские рассеялись, и были пределы Хананеев от Сидона и Герару до Газы, отсюда к Содому, Гоморре, Адме и Цеваиму до Лаши. Это сыны Хамовы по племенам их, по языкам их, в землях их, в народах их. Были дети Иусима, отца всех сынов Еверовых, старшего брата Иофетова. Сыны Сима – Елам, Ассур, Арфаксад, Луд, Арам и Кайнан. Сыны Арама – Уц, Хул, Гефер и Маш. Арфаксад родил Кайнана, Кайнан родил Салу, Сала родил Евера. У Евера родились два сына, имя одному – Фалек, потому что во дни его земля разделена, имя брата его – Иоктан. Иоктан родил Алмадада, Шалефа, Хасар Мавефа и Араха, Гадарама, Узала, Диклу, Овала, Авимаида, Шеву, Афира, Хавилу и Авава. Все это сыновья Иоктана. Поселения их были от Меши до Сефара, горы Восточной. Это сыновья Симова по племенам их, по языкам их, в землях их, по народам их. Вот племена сынов Ноевых, по родословию их, в народах их. От них распространились народы по земле после потопа.